Глава 4. Записка самоубийцы Нацболовки. «Я хочу умереть, потому что больше не будет Вертинского. Ни заломанных рук, ни бровей, ни закусанных губ, ни гнусавого голоса аристократичного кокаинщика, ни брезгливо-таинственной девочки за кулисами. Я хочу умереть. Век наш труп. Я хочу умереть, потому что больше не будет Нижинского. Ни заломанных рук, ни бровей, ни покусанных губ. От чудовищной боли уставшего фавнополуденного. От безумия нищенских клиник. Merci, MS Дьяжелев. Я хочу умереть. Век наш груб. Я хочу умереть, потому что больше не будет Вышинского. Ни поломанных рук, ни кровавых губ, ни троцкистов-бухаринцев вместе с нацистами. И не прочих случайных граждан Скалицких. Мистер Робертсон, вам так не хватает Вышинского. Я хочу умереть. Вас не вызовут в суд».